Как пишет южнокорейская интернет-газета «Чазу Сибо», 5 марта у причала американской собственности в Пусанском порту состоялся митинг, на котором представители южнокорейской организации «Пусанская лига за обеспечение прав народа» и жителей выступали за прекращение военных учений американских империалистов, отмену плана по размещению СААД и снос лабораторий биохимического оружия.